Блики 1990-го. В тот блаженный летний сезон ЦК комсомола дерзнул устроить для секретариата и актива, включая и девчат, двухнедельный отдых на острове Кипр. Никто, между прочим, тогда и не знал, что популярный среди пьющих русских отечественный одеколон «Шипр» назван так как раз в честь этого острова. Только полиглот Генстратов слегка чуть-чуть догадывался. Всем комсомольским вольноотпущенникам была дана на острове полная свобода, и все разбредались, кто группами, а кто и парочками, на наемных тачках, кто в Лимассол, кто в Ларнаку, кто в Пафос, а иные даже норовили пробраться за посты ООН в город-призрак Фамагусту. Ну, купались за милую душу, ныряли с аквалангами, взмывали в безоблачное небо на парашютах, влекомых быстроходными катерами. А самые дальновидные между делом открывали первые в советской истории офшорные банковские счета. К таковым дальновидным относились, разумеется, и супруги Стратовы. Едва устроившись в своем полулюксе, они позвонили с данного острова на другой, где писал свои мемуары крупный деятель нашей партии, товарищ Картылакс, то есть на остров Мальта. «Вы, надеюсь, не с пустыми руками, ребята?» — спросил многоопытный летописец. «Багаж небольшой, дядя Лев, но все-таки...» — соцреалистическим задорцем ответствовала Ашка. «А все-таки что там у вас в багаже-то?» «Ну, чемодан, ну, два рюкзака, ну, дипломат». «А сколько там у вас в дипломате-то, один или два?» «Полтора, дядя Лев». «Ну, для начала неплохо. Тогда, значит, запиши телефон моего дружка Василию Ваксинакиса, греческого патриота, то есть киприота. Полагайтесь на него, как на меня». «То есть с осторожностью, дядя Лев?» — невинно осведомилась деловая женщина. Хрящ, значится, расхохотался и, так расхохотавшись, попросил передать трубку Гену. «Ну и девка у тебя, Генчик. Вот бы мне такую в дочке или просто в партнеры. А мы, между прочим, дядя Лев, к тебе собираемся. Вот и обговорим у тебя Ашкино партнерство». «Неужели осчастливите старика?» «Если старик нас осчастливит, можешь устроить нам визы в Габон?» «Без проблем. А где такой Габон размещается? В Латинской, что ли, Америке?» «Гораздо ближе, в Западной Африке. И в то же время дальше всех Америк. Там сейчас вдобавок к республике еще король такой правит по имени Ранис Анчусского Жарамшоба». «Ну, этого-то я лично знаю. Хороший мужик. Визы у вас в кармане?» К концу кипрских каникул Ген сказал комсомольцам, что им надо на несколько дней смотаться в Габон по вопросам бизнеса редкоземельных ископаемых. Те переглянулись и, конечно, дали добро. Как можно тормозить нашего собственного выдвиженца на пост самого последнего первого секретаря Ленинского коммунистического союза молодежи? Ведь в эсхатологическом смысле он нас всех выше на голову. Полет из Лавалетты в Либревиль с пересадкой в Лагосе прошел почти по расписанию. Увидев щелкающий под океанским бризом зелено-желто-синий флаг Габона, Ген положил руку на грудь Ашки, а та прикоснулась к его бедру. Страсть уже одолевала их. Однако ночью в гостинице они не прикоснулись друг к другу, берегли свое чувство для вулкана. Путь к вулкану лежал через порт Жантиль, куда можно было добраться либо по воздуху, на желто-зелено-синем гидроплане времен расцвета французской колониальной империи, либо по морю, на небольшом кораблике той же эпохи, на носу которого, словно скульптура Сезара, стоял заржавевший зенитный пулемет. Выбрали, конечно, первый вариант. Быстрее, быстрее к сладостному жерлу, прародине редкоземельных элементов и космической страсти. При подлете, однако, оказалось, что аппарат не может приводниться. Бухта Порт-Жантиля бурлила под налетающими шквалами ослепительной безоблачной бури. Пришлось возвращаться в столицу и нанимать плавсредство. Капитан запросил неслыханную в этих местах сумму — 1000 баксов, и тут же ее получил. Потрясенный такой удачей, длинноносый, неопределенной этнической принадлежности капитан унесся куда-то в джунгли, перемешанные с металлоломом, очевидно, для того, чтобы где-то там зарыть 10 сотенных, а вернулся, прыгая на одной ноге. Очевидно, кто-то или что-то вонзилось ему в другую ногу. Во время 6-часового плавания у него разыгралась какая-то лихорадка, сопряженная с жутким вздутием стопы. Вдобавок к этим мучениям на борту начался бунт экипажа, то есть двух престарелых пиратов, мужа и жены, которые требовали у капитана половину щедрого русского гонорара. Стратовы сидели в своей крошечной каюте, а над их головами по палубе то и дело прокатывались волны наступлений и отступлений с матерными французскими проклятиями, со свистом каких-то ятаганов, с яростными взрывами пустых бутылок. Огнестрельного оружия, кроме застывшего навеки зенитного пулемета, на борту вроде бы не было. Иначе бунт, вполне осмысленный, но все равно беспощадный, не продолжался бы битый час. Ген, который в таких экстремальных обстоятельствах напускал на себя мину стоического спокойствия, с той же миной предположил, что кораблик, крутящийся в полукилометре от берега, сейчас перевернется. Ни малейшего изумления не выказал он, когда Ашка вытащила из рюкзака 2 австрийских пистолета «Глок». Вооружившись, они выбрались на палубу и увидели катающийся от борта к борту клубок из 3 тел. Союз 2 против 1 к тому времени уже распался, каждый дрался сам за себя. 2 выстрела в воздух заставили неистовых габонцев образумиться. Продолжая изрыгать проклятия и стонать, они вернулись к своим обязанностям. Капитан перехватил идиотически крутящийся штурвал, матросы встали со швартовыми и крюками у левого борта. На мостках пристани к этому времени собралась уже порядочная кучка горожан. Они хохотали, подпрыгивали и аплодировали. Похоже было, что многие запомнили чету Стратовых по их первой экспедиции. И почему бы не запомнить? Ведь прошло всего лишь 5 лет, и русская пара к своим 30 годам не убавила ни в молодости, ни в красоте, а по некоторым приметам багажа прибавила в достатке. Габонцы редко упускают малейший повод к проведению очистительных и вдохновляющих ритуалов. И вот уже застучали там-тамы, затрубили дудки, зазвенели ксилофоны, чьи клавиши здесь вырезают из священного камня мбегон. Мэр Порт-Джантиля, босой, как и все остальные граждане, приплясывал, придерживая весьма увеличившееся за эти 5 лет пузо. Он хорошо помнил этих молодых представителей Великого Советского Союза и называл их по именам «месье Жи» и «мадам Аш». Забыв на минуту о своем пузе, он пригласил их на ужин и ночевку в свой дом. «Заодно, дорогие Жи и Аш, мы обсудим великие таинства марксизма». За ночь шквалы улеглись. Безбрежное золотое небо на востоке очертило темно-синий горный хребет, предвещая грядущий восход солнца. Предвещание сбылось. Наступил новый габонский день. Мэр вместе со своими служащими, иными словами, со всей семьей, решил сопроводить молодых толкователей марксизма при подъеме на гору. Для этой цели он обуздал свое пузо дополнительной майкой и подвязал ее у себя на шее. Экспедиция растянулась, почитай, на 1/4 километра. Сначала они шли по удобоваримым тропам и пересекали кристально-бурливые реки по висячим мостикам. Иногда на пути встречались крохотные деревушки, чьи жители проводили утренние ритуалы по умиротворению древесных духов, проживающих в местных вариантах растения тамариск. На высоте 1500 метров джунгли стали гуще, поселения больше не встречались, однако Гену и Ашке, как и в первый раз, все время казалось, что они находятся под чьим-то неусыпным наблюдением. Ашка поделилась этим ощущением с вице-мэром, то есть с первой женой мэра. Та весело заливисто рассмеялась. «Да ведь это гориллы! Живут здесь на высоких склонах и налогов не платят». И сразу после этой неплохой шутки на опушку вышло несколько 2-метровых волосатиков. Приблизившись к людям, они стали пружинисто прыгать, бить себя в грудь на манер баскетболистов NBA, радостно скалить зубы, и только их слегка трагические глаза, казалось, не участвовали в этом всплеске эмоций. «Да они ведь вас узнали, товарищи!» — вскричал мэр. Я всегда говорил, что советские люди обладают каким-то необъяснимым притяжением. Ну, тут уж Ген и Ашка стали подпрыгивать, скалить зубы и бить себя в грудь. Да к тому же еще и сиять отнюдь не трагическими, а скорее слегка нахальными глазами. Одна из гориллиц, поймав на лету какую-то стрекозу, разжевала ее передними зубами, после чего приблизила жвачку к пунцовым губам белокожей самки. Ашка, ничтоже сумняшися, мгновенно проглотила слюнявый комочек. Завершилась эта встреча объятием двух светлокожих с двумя волосатиками, после чего все гориллы солидно удалились. Экспедиция на той же опушке расположилась на ланч. В центр круга была вынесена плетеная корзина с кровяными колбасами. Служащие мэрии тут же обучили иностранцев традиционному способу поедания этих предметов. Нужно взять мягкую колбасятину одним кончиком в рот, прокусить оболочку и, нажимая пальцами по всей длине, высосать все содержимое без остатка. По завершении этой процедуры все участники ланча остались сидеть со свисающими изо ртов пустыми оболочками, напоминающими использованные презервативы. Ген поспешил поделиться со всеми этим глубокомысленным наблюдением, и все покатились со смеху. По завершении ланча Ген и Ашка встали и раскланялись. «Любезнейшие габонцы, мы очень высоко ценим ваше гостеприимство и обещаем ответить вам тем же на нашей прохладной родине. Засим до свидания». «Нет-нет», — вскричали габонцы, — «мы проводим вас до самого кратера». «Стратовы еще раз раскланялись». «Извините, друзья, но боги марксизма Перун и Ярила повелевают нам завершить это восхождение без сопровождающих лиц». «Аревуар, любезнейшие габонцы!» «Аревуар, аревуар!» — послышалось в ответ. Не было более веских причин для социалистической администрации, чем повеление богов.